И во всем, что, будучи составлено из нескольких частей, непрерывно связанных одна с другой или разъединенных, составляет единое целое, сказывается властвующее начало и начало подчиненное. Это общий закон природы, и как таковому ему подчинены одушевленные существа. Правда, и в предметах неодушевленных, например, в музыкальной гармонии, можно подметить некий принцип властвования. Но этот вопрос может, пожалуй, послужить предметом специального исследования. Живое существо состоит прежде всего из души и тела. Из них по своей природе одно – начало властвующее, другое – начало подчиненное. Разумеется, когда дело идет о природе предмета, последний должен рассматриваться в его природном, а не в извращенном состоянии. Поэтому надлежит обратиться к рассмотрению такого человека, физическое и психическое начало которого находится в наилучшем состоянии. На этом примере станет ясным наше утверждение. У людей же испорченных или расположенных к испорченности в силу их нездорового и противного природе состояния зачастую может показаться, что тело властвует над душой. Согласно нашему утверждению, во всяком живом существе прежде всего можно усмотреть власть господскую и политическую. Душа властвует над телом как господин, а разум над нашими стремлениями как государственный муж. Отсюда ясно, сколь естественно и полезно для тела быть в подчинении у души. А для подверженной аффектам части души быть в подчинении у разума и рассудочного элемента души. И наоборот, какой всегда получается вред при равном или обратном соотношении? То же самое положение остается в силе и в отношении человека и остальных живых существ. Так домашние животные по своей природе стоят выше, чем дикие, и для всех домашних животных предпочтительнее находиться в подчинении у человека, так они приобщаются к своему благу. Также и мужчина по отношению к женщине: первый по природе своей выше, вторая ниже, и вот первый властвует, вторая находится в подчинении. Тот же самый принцип неминуемо должен господствовать и во всем человечестве. Все те, кто в такой сильной степени отличается от других людей, в какой душа отличается от тела, а человек от животного, это бывает со всеми, чья деятельность заключается в применении физических сил, это наилучшее, что они могут дать. Те люди по своей природе рабы. Для них, как и для вышеуказанных существ, лучший удел быть в подчинении у такой власти. Ведь раб по природе тот, кто может принадлежать другому, потому он и принадлежит другому, и кто причастен к рассудку в такой мере, что способен понимать его приказания, но сам рассудком не обладает. Что же касается остальных живых существ, то они не способны к пониманию приказаний рассудка, но повинуются движениям чувств. Впрочем, польза, доставляемая домашними животными, мало чем отличается от пользы, доставляемой рабами, и те и другие своими физическими силами оказывают помощь в удовлетворении наших насущных потребностей. Природа желает, чтобы и физическая организация свободных людей отличалась от физической организации рабов. У последних тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических трудов. Свободные же люди держатся прямо и не способны к выполнению подобного рода работ. Зато они пригодны для политической жизни, а это последнее разделяется у них на деятельность в военное и мирное время. Впрочем, зачастую случается и наоборот. Одни имеют только свойственные свободным тела, а другие только души. Ясно во всяком случае следующее. Если бы люди отличались между собой только физической организацией, в такой степени, в какой отличаются от них в этом отношении изображения богов, то все признали бы, что люди, уступающие в отношении физической организации, достойны быть рабами. Если это положение справедливо относительно физической природы людей, то еще более справедливо установить такое разграничение относительно их психической природы. Разве что красоту души не так легко увидеть, как красоту тела. Очевидно, во всяком случае, что одни люди по природе свободны, другие — рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и справедливо. Нетрудно усмотреть, что правы в некотором отношении и те, кто утверждает противное. В самом деле выражения «рабство» и «раб» употребляются в двояком смысле. Бывает «раб» и «рабство» и по закону. Закон является своего рода соглашением, в силу которого захваченное на войне называют собственностью овладевших им. Это право многие причисляют к противозакониям из тех, что иногда вносят ораторы. Было бы ужасно, если бы обладающий большой физической силой человек только потому, что он способен к насилию, смотрел на захваченного путем насилия как на раба и подвластного себе. И одни держатся такого мнения, другие — иного, и притом даже среди мудрецов. Причиной этого разногласия в мнениях, причем каждая сторона приводит в пользу защищаемого ею положения свои доводы, служит то, что и добродетель вполне может, раз ей даны на то средства, прибегать до известной степени к насилию, что всякого рода превосходство всегда заключает в себе преизбыток какого-то блага. Так что и насилию, кажется, присущ до известной степени элемент добродетели. Следовательно, спорить можно только о справедливости. По мнению одних, со справедливостью связано благоволение к людям. По мнению других, справедливость заключается уже в том, чтобы властвовал человек более сильный. При изолированном противопоставлении этих положений оказывается, что ни одно из них не обладает ни силой, ни убедительностью, будто лучшее в смысле добродетели не должно властвовать и господствовать. Некоторые, опираясь, как они думают, на некий принцип справедливости, ведь закон есть нечто справедливое, полагают, что рабство в результате войны справедливо. Но в то же время и отрицают это. В самом деле, ведь самый принцип войны можно считать несправедливым, и никоим образом нельзя было бы утверждать, что человек, не заслуживающий быть рабом, все-таки должен стать таковым. Иначе окажется, что люди заведомо самого благородного происхождения могут стать рабами и потомками рабов только потому, что они, попав в плен, были проданы в рабство. Поэтому защитники последнего из указанных мнений не хотят называть их рабами, но называют так только варваров. Однако, когда они это говорят, они ищут не что-нибудь другое, а лишь рабство по природе, о чем мы и сказали с самого начала. Неизбежно приходится согласиться, что одни люди повсюду рабы, другие нигде таковыми не бывают. Таким же точным образом они судят и о благородстве происхождения. Себя они считают благородными не только у себя, но и повсюду. Варваров же только на их родине, как будто в одном случае имеется благородство и свобода безусловные, в другом — небезусловные. В таком духе говорит и Елена у Феодекта. «Меня с обеих сторон, происходящую от божественных предков, кто решился бы назвать рабыней?» Говоря это, они различают человека арабского и свободного положения, людей благородного и неблагородного происхождения, единственно по признаку добродетелей и порочности. При этом предполагается, что как от человека рождается человек, а от животного — животное, так и от хороших родителей — хороший. Природа же зачастую стремится к этому, но достигнуть этого не может. Из сказанного таким образом ясно, что колебания во взглядах на природу рабства имеют некоторые основания. С одной стороны, одни не являются по природе рабами, а другие — свободными. А с другой стороны, у некоторых это различие существует, и для них полезно и справедливо одному быть в рабстве, другому господствовать. И следует, чтобы один подчинялся, а другой властвовал и осуществлял вложенную в него природой власть, так, чтобы быть господином. Но дурное применение власти не приносит пользы ни тому, ни другому, ведь что полезно для части, то полезно и для целого. Что полезно для тела, то полезно и для души. Раб же является некой частью господина, как бы одушевленной, хотя и отделенной частью его тела. Поэтому полезно рабу и господину взаимное дружеское отношение, раз их взаимоотношения покоятся на естественных началах. А у тех, у кого это не так, но отношения основываются на законе и насилии, происходит обратное. Из предыдущего ясно и то, что власть господина и власть государственного мужа, равно как и все виды власти, не тождественны, как это утверждают некоторые. Одна власть над свободными по природе, другая власть над рабами. Власть господина в семье — монархия, ибо всякая семья управляется своим господином монархически. Власть же государственного мужа — это власть над свободными и равными. Господином называют не за знания, а за природные свойства. Точно так же обстоит дело с рабом и свободным. Правда, можно вообразить и науку о власти господина, как и науку о рабстве, последнюю вроде той, какая существовала в Сиракузах, где некто обучал людей рабству. За известное вознаграждение он преподавал молодым рабам знания, относящиеся к области обычного рода домашних услуг. Такое обучение могло бы простираться и на дальнейшие области, например, можно было бы обучать кулинарному искусству и остальным подобного же рода статьям домашнего услужения. Работы ведь бывают разные, одни более высокого, другие более насущного характера. Как говорит и пословица «раб рабу, господин господину, рознь». Все подобного рода науки рабские. Господская же наука — как пользоваться рабом. И быть господином вовсе не значит уметь приобретать рабов, но уметь пользоваться ими. В этой науке нет ничего ни великого, ни возвышенного. Ведь то, что раб должен уметь исполнять, то господин должен уметь приказывать. Поэтому у тех, кто имеет возможность избежать таких хлопот, управляющий берет на себя эту обязанность, сами же они занимаются политикой или философией. Что же касается науки о приобретении рабов, в той мере, в какой она справедлива, то она отличается от обеих вышеуказанных, являясь чем-то вроде науки о войне или науки об охоте. Вот наши соображения о рабе и господине. Теперь мы займемся рассмотрением того, что такое собственность вообще и в чем заключается искусство наживать состояние, руководясь принятым нами методом исследования, так как и раб есть некая часть собственности. Прежде всего может возникнуть вопрос, тождественно ли искусство наживать состояние с наукой о домохозяйстве? Или это искусство есть часть данной науки? Или оно стоит в служебном к ней отношении? И если так, то не находится ли искусство наживать состояние в таком же отношении к науке о домохозяйстве, в каком стоит умение сделать ткацкий челнок, к ткацкому искусству, или умение сделать сплав бронзы к искусству ваяния? Дело в том, что оба последних умения находятся не в одинаковом служебном отношении к связанным с ними искусствам, так как первое доставляет орудие, второе — материал. Под материалом я разумею субстрат, посредством которого какая-либо работа может быть доведена до конца, например, для ткача — шерсть. Для ваятеля — бронза. Ясно, что искусство наживать состояние не тождественно науке о домохозяйстве. В одном случае речь идет о приобретении средств, в другом — о пользовании ими. К чему в самом деле будет относиться умение пользоваться всем, что имеется в доме, как не к науке о домохозяйстве? Но вопрос о том, представляет ли искусство наживать состояние часть науки о домохозяйстве, или оно является особой, отличной от нее отраслью знания, вызывает затруднения, если считать, что тот человек, который владеет указанными искусствами, может исследовать, в чем заключается источник имущественного благосостояния и вообще собственности. Понятие собственности, богатства заключает в себе много разновидностей. Во-первых, земледелие. Часть ли это науки о домохозяйстве или особая, отдельная от нее отрасль знания? Тот же вопрос можно задать и вообще относительно заботы о средствах пропитания и приобретения их. Так как существует много родов пищи, то многоразличный образ жизни и животных, и людей. Без пищи жить нельзя. Почему разнообразные виды питания повлекли за собой и разнообразный образ жизни животных? Одни из животных живут стадно, другие разбросанно, смотря по тому, какой образ жизни оказывается более пригодным для добывания пищи, так как одни из животных плотоядные, другие травоядные, третьи всеядные. Природа определила образ жизни животных с таким расчетом, чтобы каждому из них можно было с большей легкостью добывать себе подходящую пищу. Не одна и та же пища по природе приятна каждому животному, но одному подходит одна, другому другая, поэтому образ жизни плотоядных животных отличается от образа жизни травоядных. То же самое и среди людей. Образ их жизни бывает весьма различным. Наиболее ленивые из них ведут образ жизни кочевников, которые питаются, не прилагая ни труда, ни заботы, мясом домашних животных, так как кочевникам приходится в поисках пастбищ для своих стад постоянно переменять место своего кочевья, то они поневоле и сами следуют за своими стадами. Они как бы возделывают живую пашню. Другие люди живут охотой, разные, различными видами охоты. Например, для одних охотой является грабеж, для других, обитающих у озер, болот, рек или морей, обильных рыбой, охотой служит рыбная ловля. Третьи охотятся на птицу или диких зверей. Все же огромное большинство людей живет благодаря земледелию и культурным растениям. Таков примерный образ жизни у тех, кто непосредственно трудится над тем, что дает природа, не прибегая для добывания средств к жизни к обмену и торговле. Кочевой быт, земледельческий, разбой, рыболовство, охота. Некоторые живут приятно, соединяя те или иные из этих видов и заимствуя у одного из них то, чего не хватает другому, чтобы быть самодовлеющим. Например, одни соединяют кочевнический и разбойнический образ жизни, другие — земледельческий и охотничий. Равным образом и остальные. Люди ведут такой образ жизни, какой их заставляет вести нужда. По-видимому, сама природа дарует всем по достижении полного развития такую же собственность, какую она дает им сразу при их возникновении. Некоторые животные уже в то время, как они рождают детенышей, доставляют им такое количество пищи, какое бывает достаточным до той поры, пока детеныши не будут в состоянии добывать ее себе сами. Таковы, например, те животные, которые выводят червей или кладут яйца. А все производящие живых детенышей животные до известного времени имеют пищу для рожденных в самих себе, именно вещество, называемое молоком. Равным образом ясно, и из наблюдений тоже надо заключить, что и растения существуют ради живых существ, а животные — ради человека. Домашние животные служат человеку как для потребностей домашнего обихода, так и для пищи. А из диких животных, если не все, то большая часть — для пищи и для других надобностей, чтобы получать от них одежду и другие необходимые предметы. Если верно то, что природа ничего не создает в незаконченном виде и напрасно, то следует признать, что она создает все вышеупомянутое ради людей.